это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски-то? Да, в эфире звонок, слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. У меня два вопроса по поводу объявлений в транспорте для болельщиков и одно наблюдение. А вот вопросы. Во-первых, что такое автобус-шаттл? По смыслу, то я понимаю по контексту, о чем идет речь, но есть ли в русском языке такое словосочетание? Вот. И насколько правильно название них остановок «Площадь» переводится как «Сквеа». Я слышал от дамы, представившейся преподавателем английского, что это, вообще говоря, безграмотно, что «Сквеа» — это сквер, это площадка, занятая деревьями, а площадь надо, в смысле пересечения улиц, надо передавать другим словом, так я посмотрел по словарю, видимо, она имела в виду ария. Два вопроса и наблюдение. А как же Red Square? Да, и Palace Square. Trafalgar Square. Да. Вот, и наблюдение. Почему-то в последнее время дикторы на названии французского города Кан, который мужского рода и с одним «н» на конце, произносят как «Каны» по имени итальянского населенного пункта, который из военной истории известен. Вот ошибка такая постоянно в последнее время слышна на разных радиостанциях. Роман, спасибо. По поводу автобуса шаттла. Дело в том, что перед нами пример не очень, может быть, удачного заимствования из английского языка. В английском шаттл означает челнок. И, собственно, сама идея такого транспорта для России относительно новая, если мы не говорим о ситуации аэропорта, допустим. Да? Ну, оттуда то есть, идет, да, видимо. Да. То есть такого рода автобус предполагает, что они курсируют только между двумя там тремя точками, и маршрут как такового нет. Это не рейсовые автобусы. Видимо, для того, чтобы их отличить от обычного, понятного русскому человеку общественного транспорта, вот ввели это понятие. Самое смешное, что шаттл-бас вообще-то в английском языке, это, если я правильно помню, пригородный автобус. То есть получается немножко странно, может быть, для иностранцев, но думаю, зная о том, что есть шаттлы между, допустим, разными аэропортами того же Парижа, если я правильно помню, иностранцы сообразят, что это именно то транспортное средство, с помощью которого можно добраться до одной из точек чемпионата. Ну, а что касается площади, то, по-моему, она совершенно корректно переводится словом «square», и дама, которая представилась преподавательницей английского языка, по всей видимости, пошутила. Потому что достаточно вспомнить, вот мы уже назвали, достаточно вспомнить самые знаменитые площади Лондона, хотя бы ту же самую Трафальгарскую площадь, которая называется Trafalgar Square, именно с этим словом «square», чтобы успокоиться на эту тему и не обвинять наших, как их назвать, их организаторов, хотя бы в этом не обвинять, потому что да, здесь они не допустили никакой ошибки, и молодцы. Конечно, и ария – это, конечно, скорее все-таки пространство, территория, это не может быть в топониме, это не да, название, да, конечно. Как это по-русски? Еще кто-то дозвонился, пожалуйста, и мы вас слушаем. Здравствуйте, вы меня слушаете? Да, вас, представьтесь. Меня зовут Ирина. В течение многих-многих лет всегда стараюсь слушать передачу. Когда-то слушали вместе с папочкой, которая до 94 лет с удовольствием слушала передачу. У меня два вопроса, если можно. Первое, происхождение слова «утлый». «Утлый чём», «утлое судёнышко». И второй вопрос. В последнее время очень часто употребляют дикторы, журналисты совершенно нелепое выражение «вполне себе». «Вполне себе хороший», «вполне себе достойный». И даже в футбольном репортаже дополнительное время для швейцарцев вполне себе бесполезна. Да. Вот, пожалуйста, прокомментируйте. Спасибо, Ирина. По поводу слова «утлый», Фасмер говорит о том, что этимология не очень прозрачна. Однозначно можно представить, что здесь есть приставка «у». Мы про нее как-то говорили, она очень древняя, и в современном русском языке есть на самом деле две разных приставки «у». Одна – это та, которая бывший предлог «у», а другая, вот эта самая, от начала отрицания, то есть «у» как «не что-либо». Да? Мы как-то говорили об этом слове в связи со словом «урод», то есть «урод» буквально тот, который не уродился. Так вот, «утлый», по всей видимости, не «тлый», а вот по поводу вот этого «тлы», что означает Фасмер, пишет, что очень может быть, что это значение слова «дно», но на самом деле темна вода во облацах. Да, между прочим, то же самое говорит и краткий этимологический словарь под редакцией Шанского, в котором написано, что корень вот «тело» и сопоставляют со словом «дотла». Дотла, то есть до дна, сгорит дотла, то есть до, когда сгорает абсолютно все. И первоначальное значение толкуется как бездонный. Тоже приставка «у» имеет значение «без», получается бездонный, дырявый, поэтому утлый челн – это челн, который использовать уже просто нельзя. Ну и что касается второго вопроса Ирины, который связан вот с этим выражением «вполне себе», можно сказать, что эта мода, которая, ну, может праздновать, наверное, 30-летие приблизительно. Во всяком случае, лет около 30 назад я уже слышал подобные выражения. Как вы придумали? Мода может праздновать, оказывается. Ну, во всяком случае, мода на это словечко, на это выражение, на добавление вот этого «себе», такой «себе», «вполне себе». Понятно, что здесь работает аналогия со старыми, хорошо знакомыми любому носителю русского языка выражениями, типа «ничего себе» или «так себе». И как раз противопоставление этим «ничего себе» и в особенности вот этому «так себе», ведь «так себе», как известно, обозначает оценку ниже среднего уровня. Не совсем, чтобы уж плохо, но и не так, чтобы хотя бы более или менее приемлемо. «Так себе», ну вот едва-едва удовлетворительно. А вот когда говорят вместо «так» «вполне себе», вот здесь возникает противоположная оценка некоторой такой самодостаточности какого-то качества или какого-то свойства, или даже какого-то признака человека, ну, например, даже по национальности. Бывает, что можно услышать что-нибудь типа «вполне себе грузин», хотя звучит это не очень понятно. Что значит? Можно теоретизировать на тему того, что у людей той или иной национальности характерные специфические национальные признаки могут проявляться в большей степени, в меньшей степени. Если «вполне себе», то это значит вот с первого взгляда можно определить, что, ну и так далее. Но, повторяю, какого-то значительного, существенного смысла это выражение не несет. Это больше дань языковой моде. Существуют уже статьи на эту тему. Например, у Ирины Борисовны Левантиной. Можно поинтересоваться. И я обещаю, гарантирую вам увлекательное чтение. А как это по-русски? А вот Антонина нам пишет, что да, square есть такое в английском языке, но вот единственное ограничение, что эта площадь должна быть квадратной или прямоугольной формы. А если площадь круглая, да, как Пикадели Сокос, то она цирк, арена цирка и другое название. Вообще, это очень интересная работа, и наши коллеги из Новосибирска посвятили целую монографию «Городское пространство» и номинации, да? Это Татьяна Александровна Трипольская и Елена Юрьевна Булыгина. Вот если вы хотите действительно узнать, где, как и почему, что это самое интересное, называются те или иные элементы городского пространства, в первую очередь переулки, тупики, набережные, каналы, реки и так далее, и тому подобное. Улицы, то вот, проспект. Да, и площади. Вот лучше обратиться к этой книге. Думаю, что с Пикадели Сёкос здесь скорее просто традиционное наименование. Да, понятно, откуда эта идея цирка, да, идея круга. Отсюда же наш циркуль. Но я вот не припомню других Сёкос, которые будут еще в том же Лондоне. Хотя и потом, не есть ли это традиция употребления номинаций именно внутри Лондона? Потому что в той же замечательной книжке наших новосибирских коллег показано, что даже в разных городах одной, достаточно небольшой, Италии, одни и те же элементы городского пространства могут называться абсолютно разными словами. Например, разнокоренными. Да, и даже разнокоренными, да. Например, есть, я просто помню, что есть какая-то характерная только для Венеции название маленьких площадей, которые только в Венеции и называются. И это тоже растиражировано для венецианской топографии слова. Ой, а про Канна-то мы забыли, там нас еще спрашивают. А это было наблюдение, это был не вопрос. Ну да. Как это по-русски-то? Анна нам пишет на WhatsApp. Подскажите, пожалуйста, часто говорят слова «обеспечение», а мне хочется сказать с ударением на второе «обеспечение». Как правильно? Да, это правильно, хотя вот первый вариант, он сейчас очень сильно распространен, но в данном случае у нас есть подстраховка. Мы помним, что глагол звучит как «обеспечить», и производное существительное будет звучать с тем же ударением. Хотя, еще раз, почему это не правило, просто такова традиция употребления именно этого слова. Ну и вообще-то ряд похожих существительных с суффиксом «ений», образованных от глагола. Итак, правильно все-таки «обеспечение». Как это по-русски? Слушаем, кто нам еще дозвонился? Пожалуйста. Татьяна, это я вам дозвонилась. Слушаем вас, Татьяна. У меня есть вопрос один. Скажите, пожалуйста, вот отчество Ярославич и Ярославович. Сказали вот в ЗАГСе, что Ярославич, это уже устарело. Ну, неужели Ярославович удобнее произносить? Скажите, пожалуйста. Татьяна, ответ очень простой. Официально отчество образуется от имен, которые оканчиваются вот на это самое «слав», официально образуется с помощью суффикса «ович». Ярославович, Святославович, Станиславович и так далее. И так всегда было, да? Так исторически? Нет, нет. Да, потому что там история, модели разные, да? Да, немножко различаются модели. В 20 веке возобладала тенденция к унификации, и поэтому вот этот вариант типа Ярославич или Станиславич просто ушел. Точно так же, как Станиславна или Ярославна для женского варианта отчества, тоже эти варианты ушли, и в официальных документах можно встретить только Станиславовна и тому подобное. Но такое написание вовсе не означает, что их так и нужно произносить. Конечно, Игорь Ярославич, обращаетесь вы к своему коллеге, несмотря на то, что у него в паспорте и вообще во всех документах написано Ярославович. Татьяна Станиславна, хотя у нее написано Станиславовна. Подчеркиваю, что такое произношение отчества является нормативным для современного русского литературного языка. Буквальное прочтение с соблюдением точного количества слогов, звуков и так далее, в этом случае является отступлением от нормы. Поэтому читать Ярославович просто не нужно. Как это по-русски-то? Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». Поздравляем вас, друзья, с наступающими праздниками. Здоровья, удачи, любви вам и внимательного, бережного отношения к родному языку. И пусть Новый год принесет вам много-много радости, в том числе и от общения с родным языком. С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель.